В бывшем трамвайном парке на Среднем проспекте Васильевского острова несколько лет назад создан музей городского электротранспорта, в просторечии именуемый «трамвайным музеем». В этом музее собраны трамваи, ходившие по улицам нашего города с 1900 года и до наших дней, а также несколько отреставрированных ретро-троллейбусов. Есть даже один вагон городской конной железной дороги, или попросту конки. По вторникам и четвергам экскурсии проводятся с 10 часов утра, по средам и пятницам – с 3. На следующий день после событий в частной психиатрической клинике экскурсовод трамвайного музея Никифор Холодцов заканчивал экскурсию. В этот день директор музея Леонтий Петрович отсутствовал. Он улетел в Амстердам на конференцию музейных работников, и Никифор временно замещал его. Как обычно, под конец экскурсии он показывал немногочисленным посетителям музея свой любимый экспонат. Этот трамвай, модель МС-1, в народе называли «американка». Он изготовлен на заводе «Красный Путиловец» в 1929 году. Этот трамвай возил жителей нашего города в трудные предвоенные годы и даже в суровые дни блокады. Старожилы города хорошо помнят его силуэт с открытыми площадками в передней и задней части вагона, а также характерный штурвал, расположенный на месте кондуктора. «А можно его покрутить?» — подал голос мальчик 10 лет, которого привел в музей папа. «Нельзя. Вагон музейный, представляет историческую ценность», — машинально ответил Никифор. «На этом наша экскурсия заканчивается. Мы всегда рады видеть вас в нашем музее». Посетители потянулись к воротам, только симпатичная девушка с фотоаппаратом задержалась возле исторического вагона. «Позвольте сфотографировать вас на фоне этого трамвая», — обратилась она к Никифору. «Я делаю репортаж о музеях города для ежедневной газеты «Утреннее какао», и ваш музей, несомненно, займет в моей статье достойное место». Девушка была очень мила. Темные яркие глаза, приятная улыбка. Никифор приосанился, поправил свои редеющие волосы и придал своему лицу значительное и одухотворенное выражение. Он представил, как хорошо будет смотреться на страницах газеты. «Встаньте сюда», — попросила его корреспондентка. «Нет, вот сюда, на ступеньку». «Ах, нет, здесь плохое освещение». «Повернитесь к свету». «Нет, лучше вот так». Фотосессия неожиданно затянулась. Никифора прежде не баловали средства массовой информации, и он был так увлечен процессом, что не заметил событий, разворачивающихся в дальнем конце музея. Тем более, что бойкая корреспондентка старательно загораживала ему обзор. К задним воротам бывшего трамвайного парка подъехал огромный 4-осный автофургон. Водитель автофургона выбрался из кабины и окликнул музейного сторожа. «Чего надо?» — спросил сторож, подойдя к воротам. «Дядя?» — вполголоса проговорил водитель. «Как бы мне у вас трамвай взять на прокат?» «Чего?» — переспросил сторож, удивленно вылупив глаза. «Ты что, парень, не в своем уме? Тут музей, а не ателье проката. И трамвай — это тебе не швейная машинка?» «Да брось ты, дядя!» — водитель перешел на шепот. «Вон у тебя как много этих трамваев. Я один возьму, никто и не заметит. А ты только отвернись. Я быстро управлюсь. А к завтрашнему утру привезу и тебя, само собой, не обижу». Он достал из кошелька несколько красивых бумажек и зашуршал ими перед сторожем. «Да как это можно?» — возмущался сторож, но в голосе его не было прежней уверенности. Уж очень приятно шуршали бумажки, навевая мысли о спиртных напитках, которые на них можно приобрести. «Ну, по глазам вижу, что согласен», — проговорил водитель и добавил еще одну купюру. Сторож покосился на одноэтажное здание бывшего депо, где размещалась контора музея, открыл ворота и отвернулся, делая вид, что не имеет к происходящему никакого отношения. Фургон въехал на территорию музея и остановился возле небольшого старинного трамвая. Водитель обошел фургон, открыл заднюю дверцу и спустил на землю рельсы, направляющие. Затем он зацепил за трамвайную колбасу крюк лебедки, включил мотор, и ретро-трамвай въехал по направляющим в кузов автофургона. Водитель закрыл фургон и поехал к воротам. Прежде чем открыть ворота, сторож строго предупредил водителя: «Только смотри, не повреди вагон. И к завтрашнему утру непременно привези его обратно, а то если Леонтий Петрович увидит, что трамвай пропал, он мне голову снимет». «Не волнуйся, дядя», — успокоил сторожа водитель фургона. «Ничего твоему трамваю не сделается, и вовремя будет на месте». Без 10 минут 3 автофургон остановился неподалеку от частной психиатрической клиники. Он развернулся и встал так, чтобы старые трамвайные рельсы оказались возле его задней двери. Из припаркованной рядом машины появился Леня Маркиз. Но сейчас в нем очень трудно было узнать лучшего мошенника-афериста всех времен и народов. Леня был одет в синюю форменную тужурку довоенного трамвайного кондуктора. На голове у него была залихватски заломленная фуражка. В довершение образа он наклеил густые, лихо закрученные усы. Тужурку и фуражку Лола позаимствовала в костюмерной маленького театра, где служила когда-то. Накладные усы имели собственной Лениной коллекции. Леня подошел к кабине и постучал в стекло. «Привет, ухо. Ну, где обещанный трамвай? Я тебя когда-нибудь подводил?» Ухо вышел из кабины и открыл заднюю дверь фургона. «Вещь!» — проговорил Леня, заглянув в фургон. «Высший класс! Настоящий раритет!» Вдвоем они установили направляющие, так чтобы трамвай по ним съехал из фургона прямо на старые трамвайные рельсы. Ухо забрался в кабину трамвая, Леня занял место кондуктора и провел кое-какие приготовления. Ухо снял трамвай с тормоза, и антикварный вагон покатился по направляющим. Выезжая из фургона, трамвай разогнался. Дальше старые рельсы тоже шли под уклон, поэтому к забору психиатрической клиники он подкатился на большой скорости. Это было очень красиво. Мчащийся со звоном и дребезжанием ярко-красный старинный трамвай казался машиной времени. В воздухе за трамваем летела огромная гроздь разноцветных воздушных шаров, отчего зрелище стало еще красивее. Трамвай на полном ходу врезался в забор, проломил в нем большую дыру, прорвал проволочную изгородь, проехал еще 50 метров по саду окружающему клинику и только тогда остановился. В клинике было время прогулки, и большая часть ходячих пациентов находилась на открытом воздухе. Когда в сад с грохотом и треском въехал старинный трамвай, больные пришли в возбуждение и с громкими криками забегали по дорожкам, как самые настоящие сумасшедшие. Леня перерезал веревку и выпустил воздушные шары на свободу. Красные, зеленые, голубые шары разлетелись по саду. Пациенты еще больше разошлись. Они гонялись за шариками, кричали и налетали друг на друга. Немногочисленные санитары безуспешно пытались навести порядок. Старший санитар обежал здание и обратился к охраннику, который невозмутимо нес дежурство перед главными воротами клиники, меланхолично пролистывая каталог загородной недвижимости. «Сделай что-нибудь, там в саду трамвай». «Что?» — охранник посмотрел на санитара, как на сумасшедшего. «Ты что, Витя, травы накурился или от больных заразился? Пойди к главному врачу, он тебе вколет успокоительного». «Да говорю тебе, к нам в сад въехал трамвай, он стоит за домом, и еще там, наверное, 1000 воздушных шаров». «Отвяжись», — отмахнулся охранник, — «некогда о твоих глюках разговаривать». И он вернулся к своему каталогу. «Да разуй глаза, наконец!» — заорал санитар. «А черт с тобой!» — и побежал назад. «Надо менять работу», — пробормотал охранник. «А то и правда подцепишь какую-нибудь хрень психическую. Вон Витька уж до чего здоровый бугай, а тоже заразился». В саду творилось нечто невообразимое. Двое стариков вполне профессионально фехтовали с помощью тростей. Толстый мужчина, радостно смеясь, вырвал у медсестры шприц и теперь тыкал им в шарики. Они лопали с оглушительным треском, и тогда мужчина хлопал в ладоши. Старая, когда-то известная актриса, держала несколько шаров, как букет цветов, прижимала руки к груди и кланялась с застывшей улыбкой. Еще одна пара танцевала без музыки вальс, а старуха палкой отбивала по забору такт и громко считала «раз-два-три, раз-два-три». Солидная дама с высокой старомодной прической зажала санитара в угол и говорила что-то громко и неразборчиво. Когда суматоха в саду достигла немыслимого уровня, Леня покинул трамвай и нашел среди беснующихся пациентов Рваклю. На его, как всегда, нечесанных волосах красовалась ярко-красная клоунская кепка. Он поймал большой голубой шарик и теперь бегал с ним по дорожке с детским счастливым выражением лица. Маркиз поймал его за локоть и сказал: «Развлекаешься? А я вообще-то приехал за тобой. Пойдем отсюда, нас ждут великие дела». «Не мешай», — отмахнулся от него Артемий, — «тут так весело». «Но ты просил, чтобы я тебя отсюда вытащил», — напомнил ему маркиз. «Или ты уже передумал?» «Нет, не передумал», — опомнился Рвакля. «Просто обидно. Как раз сейчас мне начало здесь нравиться. Уверяю тебя, долго это веселье не продлится». «Действительно, со стороны клиники уже бежало подкрепление, санитары, охранники. Они рассыпались цепью и стали оттеснять больных от дыры в заборе». «Ладно, поехали». Рвакля с сожалением огляделся по сторонам. «Карету мне, карету! Трамваем обойдешься!» И маркиз показал на антикварный вагон. «Только монета при тебе?» «При мне, при мне!» — заверил его Артемий, хитро усмехнувшись. «Так спрятано, никто не найдет». Маркиз крепко ухватил Рваклю за плечо и побежал к трамваю, расталкивая резвившихся сумасшедших. Вдруг к ним подскочила молодая девушка с развивающимися на ветру разноцветными волосами. Маркиз вспомнил, что видел ее в гостиной клинике в первый свой визит. Только тогда глаза у нее были пустые, лишенные всякого выражения, словно стеклянные пуговицы, а сейчас в них светился несомненный интерес к жизни. «Дяденьки, возьмите меня с собой!» — крикнула девица и попыталась схватить маркиза за руку. Леня оттолкнул девицу и прикрикнул на нее. «А ну-ка, беги домой, тебе пора лекарства принимать». «Какой ты злой, дяденька», — бросил ему вслед девица. «Может, возьмем ее?» — подал голос Рвакля, которого Леня тащил за собой по саду, как буксир тащит тяжело груженную баржу. «Я ее знаю, это Мальвина». «Никаких экспромтов», — отрезал маркиз. «Никаких отступлений от плана». «Знаешь, как пишут на лифтах? Максимальная нагрузка — 3 человека или 240 килограммов. Так вот, в нашем лифте больше нет свободных мест. Если хочешь выбраться на свободу, слушайся меня и ничего не выдумывай». Они подбежали к трамваю. Леня подсадил Рваклю на подножку. Бывший бомж вдруг запрокинул голову и удивленно проговорил. «А как же мы поедем? Проводов-то нету?» «Не волнуйся, у меня все предусмотрено», и Леня втолкнул своего подопечного на площадку. Там их ждал Ухо. Рядом с ним находилось что-то большое, накрытое брезентом. «Ну что вы там так долго возитесь?» — проворчал он и ловким жестом скинул брезент. Под ним оказался маленький ярко-желтый открытый автомобиль марки «Мини». «Это что, игрушка?» — осведомился недоверчиво Рвакля. «Отличная игрушка», — заверил его Ухо, — «только очень дорогая». «Ну, я-то ее, конечно, не покупал. Я ее одолжил. Давай, садись на заднее сиденье, пора ехать». Рвакля осторожно забрался на сиденье машины. Ухо сел за руль. Леня хотел было сесть рядом, но вдруг на площадке появилась прежняя девица с разноцветными волосами. Она смотрела жалобно, правую руку прятала за спиной. «Дяденьки», — заныла девица, — «ну возьмите меня с собой, «Ну что вам стоит? Ну, дяденьки, возьмите меня!» «Возвращайся в палату!» — прикрикнул на нее маркиз. «Ужин пропустишь. А сегодня на ужин будет твоя любимая творожная запеканка с изюмом?» «Ах, вы так!» — лицо девицы исказило злобная гримаса. Она выбросила вперед руку, в которой блеснуло горлышко разбитой бутылки. «Возьмите меня, сволочи, а то я вашей машине шины порежу и морды ваши тоже располосую». Леня удивленно повернулся к ней. Девица выглядела, как персонаж из фильма ужасов. Глаза горели, как два раскаленных угля. По плечам рассыпались розовые, черные и зеленые пряди. В руке блестело острыми краями ее самодельное оружие. Как уже неоднократно упоминалось, Леня Маркиз очень не любил насилия. Однако постоять за себя он умел и также очень не любил, когда ему угрожали. С девицей он бы справился, тем более, что тут еще ухо был рядом, но катастрофически поджимало время. Охрана этого частного дурдома, хоть поначалу и сваляла дурака, теперь опомнилась и вполне грамотно загоняла психов в здание. Пора было отсюда сматываться. «Спокойно, спокойно, не горячись», — проговорил Леня. «Положи эту пакость. Возьмите меня, иначе никто отсюда не уедет», — процедила девица и сделала шаг вперед. «Да ладно, маркиз, возьмем ее», — подал голос ухо. «Место в машине есть». «Не люблю отступления от плана», — поморщился Леня. «Ни к чему хорошему они не приводят». «Ну ладно, мадам, садитесь сзади, рядом с Рваклей. Или вы мадемуазель?» «Не твое дело», — фыркнула девица, забираясь в машину. «Ну, как скажешь», — вздохнул маркиз. «Только свою розочку выкинь, нам неприятности не нужны». «Ладно», — девица выбросила бутылочное горлышко, устроилась поудобнее и неожиданно улыбнулась. «Поехали, дяденьки, Молли готова». «Это ты, Молли?» — поинтересовался маркиз, повернувшись к своей новой пассажирке. «Угу», — подтвердила та и протянула ему руку. «Полностью Мальвина. Это мои ненормальные родители выпендрились. Приходится соответствовать. Вот волосы выкрасила. Правда, у той Мальвины волосы были голубые, а я голубой цвет не люблю. И вообще, голубой девушке не в тему». Рвакля повернулся к уху и проговорил с интонацией английского лорда, обращающегося к дворецкому. «Можно ехать». Ухо включил зажигание, мотор заработал, маленькая ловкая машина съехала по наклонному помосту с трамвайной площадки и покатилась по больничному саду к пролому в ограде. «Ту-ту! Поехали!» — радостно воскликнула девица. «А вы, дяденьки, добрые!» Через минуту машина с беглецами уже мчалась по улице. Она стремительно проехала на набережную Фонтанки, свернула на Калинкин мост, выехала на Садовую. «Тебя где высадить?» — спросил маркиз, повернувшись к Мальвине. — «Да вот хоть там, на углу», — девица неопределенно махнула рукой. Ухо притормозил. Девушка ловко выскочила из машины. В последний момент сорвала с Рвакли его клоунскую кепку и напялила на свою разноцветную шевелюру. «Это на память». Она помахала рукой и побежала к подворотне. — «До свидания, дяденьки». — «Эй, постой», — крикнул ей вслед Рвакля. «Стой, Мальвина! Говорю тебе, стой!» Ухо нажал на газ, и машина помчалась вперед. «Постойте!» — не унимался Рвакля. «Остановитесь!» «Некогда!» — отмахнулся маркиз. «У нас еще много дел!» «Да остановитесь же! Она убежит!» «Вот, уже убежала!» «Действительно, Мальвина скрылась в подворотне!» «Что, эта особа произвела на тебя неизгладимое впечатление?» — осведомился маркиз. — «Уверяю тебя, девушка с таким вспыльчивым характером не будет для тебя хорошей подругой. Ты один раз уже допустил ошибку в выборе спутницы жизни. Но второй раз наступать на одни и те же грабли недопустимо». — «При чем здесь грабли?» — вздохнул Рвакля. — «Она унесла мою кепку». И он мрачно замолчал. — «Кепку?» — равнодушно переспросил Леня. — «Тебе эта кепка очень нравилась. Я куплю тебе другую, только чтобы ты не расстраивался. Если хочешь, я куплю тебе 10 кепок, таких же дурацких клоунских кепок, как эта. Рвакля по-прежнему молчал. Это молчание становилось тяжелым и мрачным, как растущая на глазах грозовая туча.